Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 11 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Национальном собрании обсуждена проблематика местного самоуправления. Премьер-министр встретился с крупными землепользователями республики. Президент Армении призвал усилить международное давление на Азербайджан. Политолог Давид Бабаян назвал почетным черный список Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. По инициативе Постоянной комиссии Национального собрания НКР по государственно-правовым вопросам было созвано совещание, в котором приняли участие председатель парламента Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, председатели постоянных комиссий Национального собрания, члены правительства. Темой обсуждения были проблемы местного самоуправления и территориального управления, в связи с чем на консультации были приглашены министр территориального управления Армении Давид Локян, другие сотрудники министерства. Давид Локян представил передовой мировой опыт в сфере местного самоуправления, коснулся мер по повышению эффективности местного самоуправления в Армении и ожиданий от них. Затем состоялся обмен мнениями, в ходе которого депутаты и представители исполнительной власти задали вопросы, представили свою точку зрения. Принимая за основу требования положений новой Конституции Республики Арцах, в этой сфере председатель парламента и глава правительства отметили необходимость продолжения начатых консультаций. 9 марта премьер-министр НКР Араик Арутюнян встретился с крупными землепользователями республики для обсуждения ряда вопросов, связанных с весенними полевыми работами. Итоги осенней посевной кампании представил министр сельского хозяйства Арам Махоян. Он же проинформировал о поступивших по части весеннего сева заявках. Глава правительства призвал расширить перечень возделываемых культур, потребовав все работы проводить по сельскохозяйственным нормам, ибо только в этом случае будет оказываться государственное содействие. Միանգամից հրապուրվում են այդ տարվա բարձր գին ունեցող կամ բարձր բերքտվող մշակաբույսով, սա արդեն այդ գնահատական։ Նպատակը բոլորիս ճիշտ հող մշակելն է, անկախ ամեն ինչից հիմքում դրեք ցանքաշրջանառությունը։ Отвечая на вопросы участников встречи, Араик Арутюнян сообщил в частности, что работы по разработке новой концепции сельского хозяйства находятся на заключительной стадии. Международное сообщество должно усилить давление на Азербайджан, чтобы избежать открытой войны в Нагорном Карабахе. Угроза новой войны является постоянной и останется до тех пор, пока Азербайджан не поймет, что военного решения у конфликта нет. Об этом заявил президент Армении Серж Саркисян в интервью «Франс Пресс» в ходе своего визита во Францию. Серж Саркисян отметил, что глава Азербайджана Ильхам Алиев препятствует дипломатическому прогрессу и угрожает возобновить военные действия в любой момент. «Это шантаж, а не поиск компромисса», — заявил президент Армении. Он призвал Париж, Москву и Вашингтон показать, какую цену должна заплатить одна из сторон, если начнет нападение. Что касается отношений с Турцией, то сейчас процесс нормализации отношений с ней находится в тупике, — заявил президент Армении, добавив, что Турция связывает нормализацию с Карабахским конфликтом. Отметив, что международное давление и равновесие вооруженных сил между Баку и Ереваном до последнего времени помогали конфликту не выйти из-под контроля, президент Армении тем не менее выразил беспокойство поставками новейшего вооружения из России в Азербайджан. «Мы восприняли это болезненно, потому что Россия – наш стратегический партнер», – заявил президент Армении. Ряд представителей Палаты представителей Конгресса США осудили погромы армян 1988-90 годов в Азербайджане, в частности в Сумгаите, Кировабаде и Баку, сообщает Айдат США. Источник детализирует, что среди конгрессменов, осудивших погромы армян, Брэд Шерман, Фрэнк Паллоун и Адам Шиф, которые помимо того, что воздали дань уважения памяти невинных жертв, выразили надежду на то, что такое никогда больше не повторится. Они обратились к нынешнему руководству руководству Азербайджана, призывая положить конец всем направленным против Нагорного Карабаха угрозам и провокациям, а также нарушениям режима прекращения огня. Если мы не осудим сегодня осуществленные против человечества преступления и позволим, чтобы ответственные за них остались безнаказанными, а эти случаи непризнанными, то создадим благоприятную почву для повторения в будущем подобных преступлений, добавил Палон. Мы всегда заявляли о том, что Карабах должен быть присоединен к Армении. Карабахское движение началось с этой цели. Об этом говоря о представленных в предвыборной кампании АРФД положениях относительно внешней политики, в частности относительно процесса урегулирования Арцахской проблемы, сказал кандидат в депутаты от АРФД, глава офиса Айдата по политическим вопросам Керо Маноян. В предвыборных программах мы всегда говорили, что конечной целью для нас является объединение Арцах и Армении, сказал он, добавив, что они не имеют в виду объединение на этом этапе. Если независимость будет признана со стороны Армении, то Армения и Арцах смогут принять решение относительно объединения, добавил он. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В 2016-17 учебном году численность учащихся в республике в 12 классах составляет 1085 человек. О том, какая ведется подготовительная работа к проведению единых централизованных экзаменов в ВУЗы, мы поговорили с директором Центра тестирования и оценок Юрием Карамяном. Единые экзамены в 2016-17 году, как всегда, будут проведены в июне месяце. Для этого будут созданы экзаменационные центры, их будет количество 5. Единые централизованные для приема вуза экзамена зарегистрировано 665 выпускников. Из них 13 прошлогодних выпускники. Больше всех выпускников зарегистрировано на сдачу экзамена по армянскому языку и литературе. Зарегистрировано по экзаменам армянский язык и литература 425, математика 273, история Армении 141, физика 122, химия 57, биология 68, география 17, история общая 5, английский язык 190 и русский язык 143. По сравнению с прошлым учебным годом процентное соотношение сохранено. Оно составляет 61% от всех выпускников. С 15 января по 28 февраля проведена основная регистрация по сдаче экзаменов по выбранным предметам. Сейчас проходит этап уточнения, изменения. Если выпускник захотел изменить зарегистрированное какое-то предмет на другое, ему дана возможность до 24 марта изменить. Если он не имеет никаких оснований для изменения, уточнения, он, конечно, регистрируется по тем же экзаменам. С 5 мая всем выпускникам будут вручены необходимые документы для явки на экзамен. Также с 5 мая начинается регистрация выпускников на специальности, которые будут проходиться в определенных высших учебных заведениях. В иностранные вузы сколько заявок было? Имеется в виду Российскую Федерацию, американские. Мы учет не ведем. Мы в основном регистрируем экзамены для приема в вузы Армении и Нагорного Карабаха. Для приема в иностранные вузы, такие как американские, французские, они проводят прием заранее. Но будут известны данные в середине июня. Ряд компаний Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и ряда других стран продолжают сотрудничество с Республикой Арцах, независимо от того, что со стороны Генпрокуратуры Азербайджана заведено уголовное дело или же они оказались в черном списке этой страны. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, добавив, что Азербайджан продолжает оставаться приверженным своей больной политике. Несколько недель назад в Арцахе была очень плохая погода. Года было очень холодно, но вдруг потеплело, и многие начали говорить, что это милосердие Бога. Может, азербайджанцы и Бога внесут в черный список. Они вполне способны, подчеркнул Давид Бабаян. Он отметил, что черный список Азербайджана – почетный список. Включенные в этот список люди имеют высокие человеческие качества. Они поборники прав человека. В Азербайджане думают, что после включения в черный список депутаты, ученые больше не будут приезжать в Республику Арцах. И их будет приезжать намного больше, подчеркнул Бабаян. По его словам, если с точки зрения мазохизма Азербайджан получает удовольствие от своих действий, то может продолжать работать тем же почерком. Напомним, что ряд компаний Швейцарии, Болгарии, Уругвай, Аргентины, Румынии и других стран обвиняются якобы в нанесении большого вреда Азербайджану своей деятельностью. Указанные компании обвиняются также в том, что реализовывают действия, нарушающие территориальную целостность Азербайджана. Творческая группа общественного телевидения Армении выбрала песню, с которой представительница страны, певица Артвик Арутюнян, выступит на международном конкурсе Евровидения 2017. Из 300 песен, полученных со всего мира, при активном участии самой певицы была выбрана композиция под названием «Летай со мной». Авторы музыки Левон и Лилит Новосардян и соавторы слов Авет Барсагян и Давид Цейрунян. Мелодия объединяет различные этнические мотивы. В основе сюжета линии песни «История любви девушки». Официальная презентация песни и видеоклипа состоятся 18 марта. Напомним, Евровидение 2017 на Украине примут участие 43 страны. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал 13 мая. Армения принимает участие в конкурсе Евровидения, начиная с 2006 года. Лучшие результаты – 4 место показали певица Сирушо в 2008 году и Арам МП3 в 2014. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.